Полусотник Цырлык, разрешите доложить. Передо мной вытянулся пожилой, но еще весьма крепкий орк. 5, 7 и 14 квадраты захвачены и контролируются, потери незначительные. Сколько? 7 тяжелораненых, 4 убитых, среди умертвей выведено из строя 16, но вроде как восстанавливаются, я в этом не силен, но они шевелятся и вроде как пытаются себя чинить, руки там оторванные пришивают или ноги приматывают. Хорошо, пусть мне принесут воды и не мешают, а ты возвращайся к делам. Крепко сжатый кулак с силой ударил рядом с сердцем, после чего орк пошел выполнять распоряжение. Уже через минуту я с жадностью глотал холодную воду, кровь кровью, но я же не истинно мертвый, мне обычная еда и вода тоже нужны. Усевшись по-турецки прямо на каменный пол, я начал приводить себя в порядок. Бой не прошел для меня легко, молоты и дубины агров несколько раз достигали цели, один раз мне раздробили ступню и два раза левую руку, во второй раз ее едва не оторвало и она повисла на лоскуте кожи. Лишь каким-то чудом ее никто не достал, и мне не пришлось выращивать новую. Боюсь, растить пришлось бы долго. Как же хорошо, что я могу отключать болевые рецепторы, только это меня и спасло, ну и накачка энергии, разумеется. Регенерация у меня хорошая, а когда я весь во вражеской крови, то раны заживают едва ли не быстрее, чем их наносит. Правда, с костями сложнее, но мне вообще грех жаловаться. Димас, ты как, сильно занят? Глупый вопрос. Руковожу наступлением. Однако ответить ты мне наконец можешь, а то я до тебя докричаться никак не мог. Нет, не могу. Тогда давай двигайся. Димас без слов пустил меня за управление, а заодно и поделился памятью. Интересное ощущение, смотреть сразу множеством глаз и в различных направлениях. Будь я обычным человеком, мог бы сойти с ума. Голова сразу заболела, но боль была вполне терпимой. На тебе элемы, на мне нежить. Всех выдержишь? Хм, нет, давай половину. На мой мозг обрушились реки информации, сознание расширилось и вышло за пределы тела, я всем существом чувствовал, как напряглась шестая оболочка души. Все было не так уж и плохо, даже наоборот, хорошо. Общие потери моих орков составили всего 46 бойцов, из них необратимые 15, остальных после должного лечения можно было поставить в строй. Среди нежити необратимых потерь вообще не было, повреждения да были, у некоторых довольно серьезные, но все можно было исправить за час-два работы, да и сами умертвия неплохо регенерировали. Вот скелеты и простенькие зомби, результаты моих более ранних опытов и практических занятий, которые тоже в полном составе участвовали в операции, требовали каждой личного участия некроманта для восстановления. Но честно говоря, возиться с ними я считал излишним, гораздо выгодней, да и проще, будет поднять еще пару сотен качественных умертвий, благо материалы теперь хоть завались. Потери противника меня радовали, из почти 1500 бойцов хорушаков на данный момент были уничтожены или взяты в плен неполные 800, что было значительно лучше даже самых оптимистичных прогнозов. Другие племена пока сидели тихо, мирно, но в спину ударить могли. Впрочем, меня это почти не волновало, даже более того, это было в некотором смысле желательно, так как если они и сунутся в принадлежащие нам тоннели, Димас просто высосет из них все жизненные силы, уж что-что, а на своей территории он почти любого чародея силы лишит, и неважно откуда тот ее черпает, из пряжи мистра или от небесного покровителя. Это к другим кланам мы с ним старались не лезть, дабы шаманы, чего доброго, не заметили наших реальных возможностей, а у себя дома не сдерживались. Впрочем, после сегодняшнего все это будет уже неважно, крови и боли вокруг столько, что не нужно быть некромантом, дабы ее почувствовать, тем более что любой убитый сейчас в Тириамаре — это жертва Димасу, ну и мне заодно, не просто же так я взял себе имя Бога. Так что мое второе я в любом случае поднимется на следующий уровень, а то и на два, и станет настоящим великим духом, а я в свою очередь высшим вампиром. Я даже сейчас чувствовал, как в меня вливается сила и как под ее действием расширяются мои энергоканалы, уплотняется и развивается аура. И что самое главное, в глубине моего существа разгорается пока еще совсем маленький, робкий, едва заметный огонек источника. Источник. Как много заложено в этом слове. Вампиры – магические существа, такие как эльфы, драконы, горгульи, джинны и многие другие. Для их существования необходима магическая энергия. Одни расы могут жить без нее довольно долго, например, эльфы даже не чувствуют особого дискомфорта, попадая в лишенное магии место. Однако без доступа магической энергии их жизненный срок сократится и уже будет составлять не несколько тысячелетий, а всего 500-700 лет. А еще они не смогут иметь детей, ибо для рождения эльфа его мать должна на протяжении всей беременности поглощать огромное количество магической энергии. У драконов та же ситуация, а вот джинны, если будут изолированы от магии, умрут уже через несколько дней. Точно так же и вампиры, увы, без магии долго существовать не могут. Если вампир является живым, то потеряет все свои способности и перестанет чем-то отличаться от человека, а вот истинно мертвый просто рассыпется прахом. Но главное, вампиры не имеют своих источников и почти не способны брать энергию из окружающего мира. Единственный способ для большинства вампиров пополнить ее запасы – это пить кровь. Кровь – это сама жизнь. Волшебная алая жидкость, напоенная маной и праной так, как ничто более. Совершенно не обязательно иметь седьмую оболочку души, чтобы в крови текла сила, иначе такие вещи, как жертвоприношение и магия крови, были бы чем-то мифическим, если бы вообще существовали. Ведь почти любое разумное существо имеет источник, даже самые обычные люди не лишены его, хотя силы он вырабатывает сущий мизер. И теперь он у меня есть. Пусть маленький, едва заметный и совершенно не способный удовлетворить мои потребности, но он есть. А значит, со временем я смогу его развитие усилить. Только ради одного этого стоило рисковать и надрываться, проводя сложнейшие ритуалы, напрягаться до умопомрачения, зачаровывая сотни клинков, а потом идти в первых рядах, лично начиная главный ритуал, и приносить самые ценные жертвы. Боевые полусотни успешно теснили противника. Широкие, обитые металлом щиты, скованные между собой цепями, им в этом очень помогали. В узких подземных коридорах плотный сомкнутый строй, блистающий металлом, становился поистине ужасающим зрелищем, и не только зрелищем. Урукхаи уступали хорушакам в числе, но превосходили их в выучке и боевом искусстве. Более того, в тесноте строя более значимым оказалась прочность доспехов и общая защищенность, а не подвижность и скорость. Битва в строю – это не утонченное фехтование, а простая и незамысловатая рубка, где все зависит от силы и выносливости. Да, у хорушаков были агры, но они не привыкли сражаться плечом к плечу, всегда будучи одиночными бойцами, они скорее мешали своим. Да и если уж говорить откровенно, выучка и боевое мастерство у них были очень далеки от идеала. Всегда полагаясь на свою природную силу, они мало уделяли внимания тренировкам и дисциплине, а еще сыграло роль и нахождение на особом положении, как собственно и отсутствие серьезных противников. Большинство агров сейчас либо были уже мертвы, либо находились на участках атаки нежити или элементалей. Никто из лидеров темных орков не собирался напрасно класть в жизни своих солдат. В конце концов, элементали и нежить были специально призваны и созданы для уменьшения жертв среди своих. Те немногие агры, что попадались на пути следования полусотен, уничтожались без серьезных потерь. Сказывались упорные тренировки и длительная подготовка к борьбе именно против таких противников. Кольцо быстро сжималось. Казалось, с тех пор, как я срубил голову Гарыгу, прошла уже целая вечность, но на самом деле не больше 2 часов, а территории хорушаков уже почти полностью перешли под наш контроль. Кое-где еще оставались очаги сопротивления, но, большей частью, только потому, что я хотел победить с наименьшими потерями. Главный очаг сопротивления располагался у жилых помещений, где сейчас собрались женщины и дети со всего клана Харушак. Обороной там руководил здоровый огр, даже по меркам своего народа настоящий гигант, на 2 головы выше своих собратьев. Кожа серовато-стального оттенка, лоб и переносица украшены причудливой татуировкой. Одет в удлиненную набедренную повязку, кожаную безрукавку и наплечники. Я специально не нападал туда, только обозначил свое присутствие и демонстративно стягивал войска. И вот наконец-то случилось то, чего я ждал. «Я вождь агров», — прогудел гигант. «Харкай, великий храбрый вождь Ирхар, вы победить мы сдаваться. Штаб усе слыхачи грию. Харкай, храбрый вождь, но харкай не глупый вождь. Харкай хочет мир». Глава 15. «И хрен ли, что ты мечник? Еще скажи, щитоносец». Наставлял неразумных на путь истинный цирлык. В любой войне стрельба никогда лишней не была. Наоборот, это ж первейшее дело. Охотники есть? В воздух взметнулся лес рук. Ну да, среди орков все охотники. Чем владеете? Лук, арбалет. Лук, понятно. Чего еще ожидать-то было? Где ж на вас, косоруких, столько арбалетов-то взять? Текс, ну, значит, переучивать вас не будем тут учить. Только портить, хотя было бы что. Сбегайте до арсеналов. Скажите интендантам, что цирлык требует выдать луки и стрелы. Не скажете, хрен вам эти хомяки чего дадут, интендант — это ж целая философия, а не должность. Да смотрите получше там, сами все выбирайте, а то еще подсунут чего-нибудь не то, знаю я этих гоблинов. Уу, скупердяй, только бы зажать. Ну, чего вылупились, головастики, бегом, марш, ват, то-то же, а остальные быстро берем арбалеты и на стрельбище, и в темпе, в темпе. После разгрома хорушаков у нас появилось очень много новобранцев, несколько малых племен, сразу после нашего триумфа и поглощения остатков первого племени, попросились принять их в состав Урукхай, так что теперь все ветераны с утра до ночи гоняли пополнение. Это касалось как старших командиров вроде Груна, Тарша и Варика, так и младших, вплоть до десятников, а иногда инструкторами назначали и рядовых, хотя их сразу же при этом повышали в звании. Не избежали подобной участи и мы с Рунгом, хотя я то что, учить мне приходилось только Юлан, да и учить не совсем верное слово, кицуны привязалась ко мне словно хвостик, и сопровождала везде, где только можно, хоть спала в своей комнате, и то хорошо. В остальном моя жизнь не сильно изменилась, разве что спарринг партнеров на ежедневных тренировках стало больше. А вот Рунг страдал, даже нет, страдал, с большой буквы. Его буквально раздирало внутреннее противоречие, с одной стороны исполнилась его давняя мечта и он стал верховным шаманом огромного города, но с другой... Он страсть как не хотел открывать бывшим соперникам свои секреты, тем более учить их. От этого внутреннего противоречия он буквально сходил с ума. Верховный шаман должен быть главным учителем и наставником в племени. Чем больше у шамана учеников, тем выше его статус. Но тертого и битого жизнью старика душила жаба. Огромная зеленая бородавчатая жаба. В результате чего по коридорам Тиремора, время от времени, разносились изысканные, животрепещущие тирады, в которых приличными словами были только междометия. Багаж литературных знаний Рунга был просто огромен. Я заканчивал писать уже третий трактат, а он все еще преподносил сюрпризы. Стыд, срам, позор и поношение, возмущался Цырлык. И это доблестные Урукхай, истинные дети Великой Тьмы, с колыбели не расстающиеся с оружием. Да ни хрена, толпа троллей паралитиков. Всем тренироваться, пока не научитесь хотя бы попадать в мишени. Цырлык ругался и грозил всяческими карами неуспевающим. Новобранцы постепенно учились стрелять, а я размышлял о расширении уже в полной мере своих владений. Ты еще не надумал создавать свой клан? Не успел я еще толком заснуть и проникнуть в глубины сна. Как уже такие вопросы? С чего вдруг такие вопросы? У тебя уже есть значительные владения, верные слуги и весьма высокий уровень силы для твоего возраста. И я сел на кровати. Сегодня Юрина решила для разнообразия поговорить со мной в моей же комнате в глубинах Тиремора, а не устраивать экскурсии в места из моей прошлой жизни. Также сегодня она решила сменить прическу. Теперь ее волосы были разделены на 4 хвоста, 2 из них сзади свободно спускались к полу, а 2 других были хитрым образом уложены в подобие очень крупных цветов пиона и располагались сантиметрах в 5 над ушами. Выглядело это настолько естественно, что я даже не сразу заметил, хотя не понимаю, как столь необычная прическа может выглядеть естественно. Впрочем, это касается обычных женщин, а для Юрины естественно все, что она сама пожелает, и тут чужое мнение никого не волнует. Тем более прическа мне нравится, хотя есть у меня подозрение, что побрейся она налысо, мне бы все равно понравилось, все-таки она моя тьма. Какая тут может быть объективность? Ты вампир. Молчу, выжидательно глядя на Юрины, пока что я не улавливал связи между моей властью и созданием семьи. Вампиру необходимо иметь собственный клан. Это делает его сильнее, более того, родственные связи у вампиров несравнимы с тем, что есть у людей или каких бы то ни было других рас. Вампир физически не способен предать свой клан, даже мысль об этом отвратительна всему его существу. Вот как это верно для всех вампиров или только? Это верно в отношении тебя и твоих будущих детей. То есть мне достаточно обратить кого-то и он будет мне вечно предан, чтобы ты смог кого-то обратить, он уже должен быть тебе предан и готов без тени сомнения последовать за тобой куда угодно, и выполнить любой приказ. Любовь, преданность тебе и твоим идеалам, на худой конец восхищение, это что касается чувств. Далее идут определенные личностные характеристики, основы личности, параметры души. Условий довольно много и найти кого-то подходящего будет весьма сложно. Это плата за силу. Другой, мне удалось дать тебе весьма высокий потенциал, но за все нужно платить. Ясно. Откровенно говоря, чего-то подобного я и ожидал. Выходит правильно, что я не пытался обратить кого-то из орков, несмотря на все намеки Гора, Правда, я тогда руководствовался иными соображениями. А что будет с теми, кто не подходит под нужные параметры, если я все-таки попытаюсь их обратить? Либо умрут, либо станут упырями. Как же я, оказывается, соскучился по этому спокойному голосу и серым глазам, даже мысли как-то вяло текут, хочется только молчать и наслаждаться тишиной. Понятно. Погоди, тогда получается, ты думаешь, у меня могут быть дети обычным образом? Конечно. Правда, их мать, с вероятностью в 80%, умрет при родах. Спасибо, обрадовала. Я криво улыбнулся. Если, конечно, она не дракон, эльф или еще какое-нибудь магическое существо. Пожалуйста, или не твоя дочь. Ты поняла, что сейчас сказала, что у тебя могут быть дети от твоих дочерей? Никаких эмоций, абсолютная серьезность. Хм, а ничего, что это несколько неправильно и как-то не принято в человеческом обществе? Ты не человек, это что-то меняет? Умиротворение как рукой сняло. Да, многие малочисленные виды не имеют проблем с наследственностью при внутриродовом скрещивании, драконы, например. И я тебя ни к чему не призываю, просто информирую. Знаешь, ты ужасное существо. Я не существо, я сущность, но все равно спасибо. Это был не комплимент, знаю, но все равно спасибо. Ты издеваешься? Немного. И тебе весело? Немного. Мне кажется, или у нее в глазах плещется смех. Ничего не понимаю. Хм, а что насчет Юлан? У нее есть шанс выжить, но лучше не обращай ее, по крайней мере пока. Кицуны родственны вампирам, кровь для жизни им не нужна. Но при серьезной травме они способны, выпив ее, быстро восстановиться. Я думал, что кицуны оборотни. Это тоже не совсем так. В лису превратиться она, конечно, сможет, но эта способность ближе к перекидыванию драконов, чем к трансформации оборотней. А в чем разница? Для кицуны форма лисы — это второй настоящий облик, а истинные оборотни — это метаморфы. Они способны менять свое тело, как им заблагорассудится. Для них это естественно. Даже магическая энергия не нужна. Что-то я даже не слышал о таких, ладно, на земле, но получается, их и на Тариле нету. Есть. На Тариле много истинных оборотней, но мало кому из них удается войти в силу, а пока они молоды и слабы, у них только одна звериная форма. Я улыбнулся. Сегодня ты очень разговорчивая. Да, с чего бы, неважно, тебе уже пора. Всегда ты так. Перед тем, как взор полностью заволокло туманом, я успел увидеть, как Юрина прикрыла глаза и улыбнулась. «Господин, простите, что разбудила, я очень виновата, но это важно». Открыв глаза, я увидел рядом со своей кроватью Юлан. Она имела очень виноватый вид, ушки прижаты к голове, а кончик хвоста зажат в ладошках, карие глаза полны раскаяния и чувства вины. Картина умилительная до слез, злиться просто невозможно, даже если бы меня действительно разбудила Юлан. «Я тебе уже говорил, не называй меня господином». Я сел на кровати и улыбнулся. «Ну так что случилось? Вождь Гар попросил позвать вас. Кажется, у них произошло что-то значительное, и им очень нужно ваше присутствие». «Ну да, естественно, Рунгу бы и в голову не пришло меня будить. Он знает, что я это ненавижу, разве что сюда бы заявился лично Эльминстер, или кто-то его уровня. Впрочем, заявись в Тириамар кто-то настолько серьезный, я бы узнал об этом первым. И Рунгу данный факт известен. Хотя Юлан это тоже знает, вот только отказать она не могла, не то воспитание. Еще раз прошу прощения, я не хотела мешать господину, недостойная готова понести наказание. А вот это меня бесит. Я понимаю, если бы она была служанкой во дворце какого-нибудь китайского императора и ей прививали подобное поведение с самого детства. Но семья Юлан жила в глубокой глуши, в маленьком поселке таких же, как и она, кицуны. Люди там даже не появлялись до момента нападения. Откуда в ней этот восточный этикет? Да и восточный ли? Больше похоже на то, что она пытается кому-то подражать. Я, конечно, понимаю, что таким образом она пытается выразить мне свое уважение и признательность, а в данном конкретном случае еще и раскаяние, но какой смысл? Я же и так чувствую ее эмоции. А это самоуничижение, которое временами на нее накатывает, страшно раздражает. Юлан, я тебе уже много раз говорил, не называй меня господином, мое имя Фобос, и прекрати себя так вести, ты ни в чем не виновата, и разбудила меня не ты. Девочка вся сжалась, ушки поникли еще сильнее, ну вот сорвался, обидел ни в чем не повинную девочку. Юлан, как меня зовут? Произнес я наиболее теплым голосом, на который был способен. Перед тем, как ответить, она слегка замялась, и ее щеки едва заметно порозовели. Фобос, ну вот, молодец, так ко мне и обращайся, без всяких господинов и повелителей. Хорошо, спасибо, господин Фобос. Великий мрак, за что мне все это? Я же не сделал ничего плохого. Где-то на самом краю сознания я уловил смех Юрины. Забавно. Задумчиво протянул я, глядя на заваленный трупами орков и гоблинов зал. На телах не было никаких повреждений, а вот если глянуть на энергетическую составляющую, то все выглядит совсем иначе. Тонкие тела буквально выпотрошены, от аур остались жалкие ошметки. Картина напоминает воздействие моей волны смерти, только более радикальное, что ли, или более завершенное, сложно подобрать слова, пожалуй, больше всего подойдет термин качественное. Да именно более качественное, все равно что работа мастера рядом с потугами подмастерья, и подмастерьем был я. А еще это напоминало последствия моего диаблери, после него от энергетического тела жертвы остается примерно столько же. Как бы то ни было, из них вытянули всю жизненную и духовную энергию, а у кого была и магическую, причем очень быстро, буквально в доли секунды. Мне сейчас на Диаблере требовалось секунд 30, в лучшем случае 20, это если я спешу, а вообще, по-хорошему, минут 5, ибо если спешить, то неизбежны потери драгоценной энергии, как на этапе поглощения, так и на этапе усвоения. Ко мне подошел Гар. Племена Плешивого Черепа, Волчьего Клыка и Серого Щита. Судя по всему, они объединились и решили напасть на нас. Вот только не понимаю, зачем пошли здесь, есть гораздо более удобные направления для удара. Да действительно, внимательнее приглядевшись к телам, я понял, что они принадлежат как минимум трем разным племенам орков. Честно говоря, я до сих пор не очень разбираюсь в отличительных знаках, принятых у орков. Одни племена малюют знаки на щитах и броне, другие для обозначения статуса и принадлежности завивают волосы, третьи раскрашивают тело или делают татуировки. Сами орки в этом многообразии стилей разбираются легко, даже дети знают, какие знаки приняты у того или иного племени или клана. Гербом племени Равшей был черный меч, опущенный острием вниз с гардой в форме поднятых крыльев, а позже у племени Урукхай, вместо где меч начинал сужаться к острию, с двух сторон били черные же молнии, как бы впитываясь в клинок. Вернее, так было задумано. Однако во время реализации орк-живописец, изображавший на полотнище штандарта новый герб, что-то перепутал, и молнии стало возможно узнать только если очень постараться. Их, конечно, изначально задумывалось изобразить чисто символически, но теперь, помимо изменившихся параметров, в месте, где молния преломляется для соединения с клинком, она еще и продлевалась, образуя некое подобие еще одного узкого острия, с каждой стороны. Когда ошибку обнаружили, что-то менять было уже поздно, ибо многие уже успели скопировать герб, да и получалось, надо признать, не так уж плохо, даже в какой-то степени красиво. Но я отвлекся. Суть в том, что у устлавших пол трупов клановые и племенные знаки отличались. Более того, я насчитал шестерых шаманов, и тоже из разных племен. То тут, то там валялись хобгоблины, куда более крупные и сильные родичи обычных гоблинов, и даже несколько кобальдов. Уж эти-то откуда здесь взялись? Я и не слышал, чтобы в Тириамаре они встречались. Впрочем, сейчас это не важно. Ну, прямо как на бойню шли. Замечание Гора было очень верным. Это и правда напоминало бойню. Стадо пришло в нужное место, и его забили, быстро и четко. Димас, твоих рук дело? У меня рук нет. Я существо бестелесное, нематериальное и глубоко духовное. Да, да, да, а еще ты дух вампира. И глядя на эту картину, мне в голову приходит только два слова. Массовая диаблери. Мог бы и сообщить, что планируешь подобный шаг. Когда ты хоть успел, и почему я не заметил? Ты в это время с Юриной разговаривал, вот и проспал все. Кстати, мог бы уже заметить, что во время разговоров с ней ты совершенно не воспринимаешь окружающий мир. Да, буду знать. Но ты не уходи от темы. Зачем тебе понадобилось устраивать эту бойню, и вообще рассказывай по порядку. Да ничего особо сложного. После разгрома Харушаков я распространился на весь город, а сейчас и того больше. Ты же заметил, что моя сеть изменилась. Впрочем, как мы и планировали. Теперь меня не то что обычный шаман, не всякий архимаг обнаружить сможет. Да и ты теперь не тот, что раньше, но это ты и сам все знаешь. Да знаю, давай покороче. Кто это такие и как ты их привел в эту ловушку? Может, мне просто памятью поделиться? Памятью поделишься потом, а сейчас просто ответь. Да просто все. Это те, что больше всего злились на Урукхай и конкретно на тебя. Так сказать, идейные противники. Они и сами бы объединились со временем. А так я немного их подтолкнул и направил, а когда все подошли, выпил. Тут самые отмороженные и фанатичные, так что теперь можно спокойно дожать остальные племена. Я задумался. Честно говоря, у меня самого подобные мысли ходили, вот только времени на их обдумывание не было. Все-таки хорошо иметь второго себя, который будет заниматься теми делами, на которые у тебя нет времени. Димас как будто подслушал мои мысли. Да кстати, вот твоя доля. Я не успел ничего ответить, как меня накрыло. Это до боли напомнило мое первое Диаблири, хотя в этот раз энергоканалы не разрывало от напряжения, все-таки я сильно подрос, но к тому было близко. Кое-как отдышавшись и поднявшись с пола, я выдал тираду на смеси великого и могучего, гоблинского, орковского и диалекта Абиса, который уже довольно неплохо освоил. Также мой монолог содержал выдержки из немецкого, японского и английского языков. Общий смысл тирады сводился к тому, как сильно я люблю и уважаю свое второе «я», по какому-то недоразумению носящее имя достойного греческого бога с хорошей родословной, как я восхищаюсь непревзойденным интеллектуальным уровнем этого достойного духа и еще много чего. Изливался я минут 20, то есть до того момента, как мой мозг не прекратил настойчивых попыток покинуть черепную коробку методом «был бы топор, а дверь сделаем». Стоящий рядом Гар взирал на меня с неподдельным уважением, как, впрочем, и остальные бойцы племени, находящиеся в зале. Похоже, сегодня в их глазах я затмил даже Рунга. Димас деликатно помалкивал и слушал молча, за что я ему безмерно благодарен, иначе, честное слово, одними словами я бы не ограничился. И как же хорошо, что я еще не успел обучить Юлан языку, так что она поняла только то, что я ругаюсь, а не то, как я ругаюсь, и это просто бальзам на душу. Впрочем, несмотря на всю экспрессию, происходящее меня радовало. Теперь действительно можно будет быстро покончить со всеми конкурентами, да и телам применение найдется. Правда, работа предстоит куда более сложная, чем в прошлый раз. Всю энергетическую составляющую придется выстраивать с нуля, но нет худа без добра. Внедрение личностных матриц будет происходить гораздо проще и быстрее, да и, пожалуй, на само поднятие уйдет меньше энергии. Гар, начиная с захвата стального города, также передай в верхний лагерь, пусть проконтролируют выход и пошли кого-нибудь за Гатаном. И еще одно, полагаю, не стоит излишне церемониться, все, кто хотели к нам присоединиться, уже это сделали. Понял. Женщины и дети, как всегда, детей в детинец, женщин на хозяйство. Успокойся, мои слова не значат, что вы должны вырезать все живое. Гар кивнул и вместе с остальными орками покинул зал. Моя армия уже насчитывала больше 2000 воинов, 1/5 всего орковского населения Териамора, а с учетом всех последних событий и того больше. Конечно, большая часть этих войск обучена так себе, но уровень наших противников не лучше. Оглядев зал еще раз, я задался вопросом, когда прибудут гоблины-барахольщики. Хаем, Агар их вообще вызывал? Мог не вызвать. Ну, значит, сбор трофеев оставим на потом, а пока. Юлан, я обернулся к стоявшей в нескольких шагах девочке. Услышав свое имя, она придвинулась ко мне на шаг и выжидающе заглянула в глаза. На трупы она взирала без малейших эмоций, похоже, уже привыкла. «Поможешь мне с пентаграммой?» Кицуна с готовностью кивнула. В ее глазах зажглось любопытство. «Хорошо, тогда начнем». Легкое движение кисти, и на полу засияла иллюзия стандартной пентаграммы. «Помнишь те руны, что я тебе показывал в прошлый раз? Их нужно будет расположить по периметру замыкающего круга, начиная вот с этого места. Первой будет руна». Глава 16. «Молодец, на этот раз намного лучше, но все еще слишком резко». Резкое движение человек непроизвольно фиксирует, и к нему подсознательно готовится, а плавное движение замечает с опозданием и не успевает среагировать. Не нервничай, представь, что танцуешь, движения должны перетекать друг в друга, сливаться в одно. Но, учитель, я не могу. Если я начинаю двигаться плавно, то ничего не успеваю. А если ты начинаешь спешить, то твои движения становятся слишком очевидными и заметными. Вы и так видите все мои движения. Надулась Юлан. Да, но я не человек, а ты вдобавок ко всему еще и ауру забыла замаскировать. Улыбнулся я. Ой, извините, я сейчас. Весь праведный гнев мигом был забыт, и Юлан начала старательно наводить маскировку. Но даже не глядя на ауру, вы все равно видите все мои движения, даже если на меня не смотрите. Ничего удивительного. Я знаю тебя уже 3 года, и за все это время мы расставались больше чем на несколько часов, всего 1,5 десятка раз. Удивительно, что ты меня до сих пор не читаешь. Вернее, читать-то ты меня читаешь, но вот во время тренировок становишься очень рассеянной. Извините. Опущенная голова, поникшие ушки. Ну прямо пай, девочка, просто смотри и умиляйся. Извините, говоришь, а кто 3 дня назад отделал 2 лучших воспитанников Целыга? А ведь я их видел. Хорошие бойцы, уже сейчас в гвардейскую сотню определять можно. Что скажешь, лисенок, только смотри, словам вроде. Они сами упали и начали в выступлении биться головами о стену. Я не поверю. Юлан залилась краской и еще сильнее опустила голову, пряча глаза. Даже стоя в 2 метрах, я чувствовал, как полыхает ее лицо. Однако это меня уже не обманывало, я четко видел, как ее губы расползаются в улыбке. Ну точно лиса. За эти 3 года Юлан сильно подросла и уже научилась перекидываться, превращаясь в черную лисичку с шерсткой, отливающей серебром. Также она неплохо освоила магию, но лучше всего ей давалась магия жизни. То, на освоение чего, у меня уходили месяцы напряженного труда на грани потери сознания, у Юлан получалось максимум через неделю занятий. А еще она выучила русский язык, и этим фактом я гордился больше всего. Чего, увы, нельзя сказать о орках, эти по-русски научились только ругаться, хотя процесс все же понемногу ушел. Главным двигателем и сторонником нового языка был Рунг, верховный шаман просто тащился от великого и могучего, и всем волей-неволей приходилось приспосабливаться. Особенно это касалось его учеников, так как упрямый старик в какой-то момент решил, что русский язык ему нравится сильно больше, чем общий и тем более родной рачи, не говоря уже о гоблинских диалектах. А придя к данному решению, он сделал вывод, что разговаривать теперь будет только на русском языке, а если кому что не нравится, это его личные проблемы, верховного шамана никак не касающиеся. При этом кара за неисполнение воли верховного шамана меньше не стала, невзирая на то, что исполнитель просто не в состоянии ее понять. Неудивительно, что при подобном подходе все подопечные Рунга очень быстро приобщились к новому языку. Относительно спокойно себя могли чувствовать только вожди офицерства, для них упрямый шаман все же делал исключение, и всемилостивейший соблаговолял снизойти до общения на языке дикарей, к которым от теперь причислял всех, кто не владеет истинным языком. По Териамару все упорнее ходили слухи, что старик окончательно впал в маразм, но о том, чтобы его сместить, никто даже не заикался, ибо жизнь дороже. Ладно, горе мое, хватит на сегодня. Сарук под дверью уже 20 минут мнется. Юлан издала вздох, долженствующий показать, как она не хочет прекращать занятия, и вновь напустила на лицо выражение крайней обиды и разочарования. Да-да, верю, особенно если не обращать внимания на ауру, с которой опять спала маскировка, и полыхающее в ней радости веселье. Я только улыбнулся, глядя на это чудо природы, и пошел к двери. Интересно, что такого срочного нужно Гару, что он послал ко мне своего адъютанта? Начать войну? Нет, Гар, я слишком хорошо знаю историю. Когда угроза исходит от некроманта, весь мир объединяется для борьбы с ним. Для меня нет более надежного способа самоубийства, чем начало завоевательной войны против всего мира. Даже орки и тролли не готовы жить под властью некромантов. Урукхай в этом отношении уникальны, и то только по причине того, что некромантом являюсь я. Кому-то другому вы подчиняться не будете, про верность и преданность я вообще молчу. Что уж говорить по людей, эльфов и дворфов. Найти среди них одиночек, готовых служить, можно, но основная масса этих народов костьми ляжет, но не подчинится. И неважно, насколько я буду хорошим и гуманным правителем, клеймо некроманта будет висеть на мне всегда, как серое полотнище над зачумленной деревней. А я ведь еще и вампир, хотя это, конечно, можно скрыть, но правда рано или поздно обязательно проявится. Однако моральный аспект — это еще не все. Завоевать мир, располагая ресурсами одного государства, да еще такого карликового, как мое, невозможно. На это нужны столетия, сотни лет постепенного расширения, победы должны обязательно перемежаться поражениями. При этом над страной должны развиваться стяги разных правителей, и главное, войны должны начинать не мы. Только так одна страна может покорить весь мир. Однако есть еще одно обстоятельство, про которое ты забыл, Гар, и оно одно стоит всех других. И что это? Было видно, что мои слова возымели эффект. Боги, Гар, боги. Никто из них не станет молчаливо наблюдать, как я вырезаю их последователей. Я не обманываю себя, мне не выстоять даже против тройки рядовых архимагов. Да что тройки, на меня с головой одного эльминстера хватит, или того же холастера. А если сюда прибудут избранники богов, то от меня даже души не останется, рано мне еще тягаться с такими силами. На Димаса тоже большой надежды нет, он, конечно, крут как горы, которыми теперь фактически и является, но против по-настоящему сильного и подготовленного мага может не так уж и много. Впрочем, кое в чем ты прав. Думаю, действительно пора потихоньку выходить из изоляции. Хэймэм. Подготовь группу для похода в пустыню, думаю, полусотни будет достаточно. Пустыни, а что мы там будем искать? Бединов, следует наладить отношения с кочевниками, если получится, это откроет для нас большие возможности, так что кандидатов в отряд подбирай тщательно. А если дело сорвется, бединских племен в Анауроке много, не получится с одним племенем, получится с его врагом. Когда сформируешь отряд, покажешь мне, постараюсь увеличить его шансы на выживание. Хорошо, сделаю, но на это уйдут месяцы, если не годы, в смысле на поиск и налаживание контактов. А спешка в подобных делах неуместна. Бедины, пожалуй, единственные наши соседи, с кем возможно установить союзные отношения. Да и я не прошу сразу задружиться со всей пустыней. Я развернулся к выходу и, оглянувшись у самой двери, добавил: будет достаточно, если кочевники не станут хвататься за оружие при виде нашего стяга. Идя по коридору, я размышлял: пожалуй, самому мне не стоит лезть в пустыню, дипломатия не мой профиль. Конечно, как псионику, мне ничего не стоит подобрать нужные слова в разговоре и слегка улучшить общий настрой собеседника. Но это бесчестно, даже такое небольшое шулерство с моей стороны уже, по сути, является обманом, а пытаться заполучить союзника обманом чревато очень печальными последствиями. В лучшем случае этот обман вскроется в самый неподходящий момент и союзник станет врагом, а про худший вариант лучше даже не думать. К тому же я всегда был сторонником сталинского принципа управления. Плохой правитель ничего не делает. Хороший правитель старается сделать все сам, а мудрый найдет тех, кто сделает все лучше, чем он, и поставит на соответствующие должности, а если не может найти, то создаст. Иосиф Виссарионович всегда поступал согласно третьему тезису: кадры решают все. Это слова самого Сталина, вот и я стремился идти тем же путем. Система должна сохранять жизнеспособность даже при отсутствии своего создателя. Очень многие великие империи рушились именно потому, что были завязаны на личность. Как только личность вождя и создателя исчезала, империи погибали. Хуже только если вообще все решения принимает один человек, а его подчиненные совершенно не способны брать ответственность на себя и проявлять инициативу. Такая система может рухнуть даже при живом и здравствующем правителе, просто потому, что на доклад будет потрачено драгоценное время. У орков должны появиться свои специалисты во всех областях и особенно в дипломатии. Да это будет нелегко, даже очень трудно. Скорее всего, посольство ждет неудача не только с первым племенем бединов, но и, боюсь, с первым десятком их племен, однако со временем научится. Не то чтобы я собирался умирать в ближайшее время, но и проводить всю оставшуюся жизнь в этих горах я точно не хочу. Кстати, ведь у меня еще осталось два незаконченных дела, вернее два дела, которые я еще и не начинал. Посещение Зентилийской твердыни и экспедиция в руины Мивдраннера. Пожалуй, пора туда наведаться, вот только с чего начать и как поступить с Юлан. В Зантарим ее брать нельзя, во-первых, опасно, во-вторых, ей это вряд ли принесет удовольствие, уж больно неприятные воспоминания у нее связаны с этим городом. Я их как-то посмотрел, пытался выудить из памяти хоть примерное местоположение ее дома, так после просмотра очень захотелось вернуться на родину за парой боеголовок, этак на 50 килотонн каждая, одна для Зантарима, вторая для цитадели Бейна, что расположена на одном из уровней Абиса. В Мивдраннар тоже в общем-то опасно, до самого города добраться можно без особого дискомфорта, а вот внутри, по данным, что мне удалось собрать, и стражи есть, сам то я с ними справлюсь, а вот Юлан постоянно прикрывать будет проблематично. Да и, откровенно говоря, пользы от нее ни в Зантариме, ни в Мивдраннаре я не вижу. Более того, для меня, как для высшего вампира, лучше путешествовать в одиночку и сбежать проще, и сдерживать себя не надо. Я не тешу себя излишними иллюзиями, если встанет выбор между моей жизнью и жизнью Юлан, я выберу себя, да это крайне противно осознавать, но, увы, это факт. Вероятно, я очень мерзкое существо, жаль. Однако хуже всего то, что Юлан об этом знает, но это знание никак не влияет на ее ко мне отношение, и это как-то ненормально и даже страшно. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Юлан погибла от моего же сумеречного пламени или голодной тьмы. Я, конечно, смогу вернуть ее к жизни, привязку и защиту души я ей уже давно обеспечил, но лучше избежать проблем, чем мужественно их преодолевать. Итак, что выбираем? Крупнейший город на берегах Лунного моря, находящийся чуть ли не под прямым управлением бога раздора, со всеми вытекающими последствиями, такими как самый богатый невольничий рынок в регионе, сильнейшая гильдия убийц и самое отмороженное жречество, или руины, населенные неизвестным количеством монстров, полные древних ловушек и разграбляемые с момента ухода эльфов. ХМ, сложный выбор, очень, пожалуй, все-таки выберу Зонтарим. А что, я ценю свою жизнь. С собой я взял 12 моих лучших умертвий, они уже стали достаточно умными и не требовали постоянного контроля. Вообще же, идея внедрения пустых личностных матриц себя оправдывала на все 100%. Я получил саморазвивающиеся личности, полностью и абсолютно преданные мне, вдобавок с огромной силой и колоссальной выживаемостью. Сейчас, при взгляде на них, без должной квалификации, нельзя было даже сказать, что они мертвы, да в принципе они и не были. Высшая нежить, с полным правом, может называться иной формой жизни, устроенной несколько по другим законам, но все-таки жизни. В моих умертвиях текла кровь, бились сердца, да они даже есть могли вполне нормально, переваривать пищу и получать из нее энергию. Все это было далеко не обязательно, но и лишним не являлось. Внешне от обычных людей они тоже мало отличались, чуть более бледная кожа, более сухой, металлический голос, ну слегка светящиеся красным, в темноте, глаза. До Зонтарима мы добрались без происшествий, ну разве можно считать за происшествие две разбойничьи шайки? При входе в город я несколько напрягся, но ничего страшного не случилось. Моя маскировка сработала как надо, даже не досмотрели. А что, спрашивается, досматривать у десятка воинов, у которых из имущества только то, что на них? Вот бы стража удивилась, узная, сколько мы с собой несли золота, хотя, конечно, для них лучше оставаться в неведении, как говорится. Меньше знаешь, дольше живешь. Зентилийская твердыня меня разочаровала. Нет, конечно, город весьма впечатляющий, красивый, солидный, даже можно сказать, стильный. Но нигде, никаких охранных амулетов. Заходи в любой дом, в любую лавку, будь ты хоть сам Мефистофель. Конечно, были исключения, но их было крайне мало, да и обмануть те сигналки и барьеры было расплюнуть. С поиском постоялого двора пришлось повозиться, абсолютное большинство трактирщиков стучали, либо жрецам, либо страже, либо черной сети, организации, совмещающие обязанности СБ, разведки и преступного мира. Так что задачка была не из легких. Но на мое счастье, псионики на поверхности — вещь редкая, а защита разума, в свою очередь, вещь дорогая. Так что приемлемый вариант был найден. Этот трактирщик тоже стучал, но исключительно для галочки и не особо заботясь о том, чтобы сведения совпадали с реальностью. Особенно если клиенты не доставляют хлопот и платят при этом хорошо. Потом пошли трудовые будни. Круглые сутки я мотался по городу в поисках книг, ингредиентов, магических предметов, оружия, ну и, конечно, рабов. Рабский рынок в Зонтариме был, пожалуй, лучшим на всем побережье Лунного моря. А мне были нужны специалисты самого разного профиля. Каменщики, плотники, кузнецы, охотники, фортификаторы, даже повара, и те были нужны. И всех их надо было искать, и не абы кого, а мастеров. Еще мне были нужны эльфы, для экспериментов и диаблери, да и не только эльфы, джинази тоже бы очень пригодились, хоть водные, хоть огненные, любые. Вдобавок, я давно хочу создать себе запасное тело, на случай уничтожения этого, а в качестве заготовки лучше всего использовать эльфийское. Душа у меня крепкая, даже магию хаоса выдержит, не зря же я столько давился этой дрянью, что течет по венам у демонов и по какому-то недоразумению называется кровью. Медленно, но верно, у меня набирался караван, с далеко не самым дешевым товаром. Димас по моей просьбе отправил к стенам Зонтарима полусотню умертвий, мы с ним теперь могли свободно беседовать на любых расстояниях и даже делиться энергией. Раньше у меня не было возможности оценить такую способность вампиров, как изменение внешности, да и, честно говоря, к собственному стыду, я даже и не знал, что она у меня есть. Это было нечто среднее между метаморфизмом и материальной иллюзией. Поначалу я даже подумал о магии духа, но потом отбросил это предположение. Ведь изменения внешности никак не сказывались на возможностях, кожа не становилась прочнее от того, что я покрывал ее хитиновым панцирем, а иллюзорные когти не превосходили по остроте настоящие. Фактически я мог менять свою внешность как угодно, однако по какой-то причине человеческие или близкие к ним личины давались значительно проще, чем, к примеру, внешность демонов. Правда, к сожалению, эта способность никак не повлияла на мои навыки в обычной иллюзорной магии, там я по-прежнему оставался откровенной посредственностью, если не сказать хуже. Ценность подобной способности в Зентилийской твердыне была колоссальной. Даже предположить не берусь, скольких проблем я избежал и сколько денег сэкономил, благодаря ей. Сегодня я в очередной раз осматривал невольничий рынок, и вот я заметил нечто интересное. Эльфийка. Подойдя ближе, я убедился, что не ошибся. Вот только кое-что не сочеталось, а именно рост. В первый момент я подумал, что она просто ребенок, но присмотревшись, понял, что ошибаюсь. Это была девушка, молодая, судя по ауре, но точно уже не ребенок. Все пропорции тела это подтверждали, но ее рост был от силы 1,5 метра, и то с большой натяжкой, я бы даже сказал очень большой. Коротко стриженные рыжие волосы, смугловатая кожа, типично эльфийские раскосые глаза, ну и конечно заостренные уши. Куда уж без ушей. Я уже купил несколько эльфов, в среднем они были ниже человека, но 170 сантиметров держали стабильно, а тут 1,5 метра, да еще и смуглая кожа, я о таких даже не слышал. Что-то заинтересовало. Подскочил ко мне пухлый торговец. Я окинул его равнодушным взглядом. Равнодушие это главное, иначе цены могут взлететь в несколько раз. Да вот смотрю, что это у вас за странный эльф. О, это эльфийка, господин, только сегодня утром доставили из Симби, не смотрите, что она маленькая, все что нужно для дела у нее на месте. И торгаш скорчил сальную рожу. Я глянул на сидящую эльфийку и позволил на лице появиться тени брезгливости, а потом перевел взгляд на соседний павильон, где как раз торговали молоденькими девушками. Торговец сразу сообразил, что выбрал не ту тактику, и постарался исправиться. «А нет, что вы меня не так поняли, я имел в виду работу по дому, посудите сами, такая экзотическая служанка есть далеко не в каждом дворянском поместье, да и стоит недорого». При последних словах я вновь перевел взгляд на торговца и изобразил на лице легкую заинтересованность. «И сколько же она стоит?» – максимально небрежно уточнил я. «Сотню золотых». И видя, что я начал разворачиваться, чтобы уйти, быстро добавил. «То есть я хотел сказать 70, вы же понимаете, она все-таки эльфийка». Я остановился и сделал вид, что задумался. Торговец нервно переминался с ноги на ногу. «Ну да, я, кажется, уже говорил, что ментальной защиты тут ни у кого нет, а вызвать нужные эмоции и навести на правильные мысли – дело элементарное. Я дам 50, и ты дашь ей что-то более приличное, вместо этого рванья». Сказочно это было таким тоном, как будто я оказываю ему величайшую милость. Торговец энергично закивал, и уже через несколько минут переодетая и мало что понимающая эльфийка стояла передо мной. Что касается торговца, то уже через час он забудет о том, что так испугался неизвестного клиента, как и о иррациональном желании продать ему именно эту эльфийку, во что бы то ни стало. Настоящие воспоминания будут заменены фантомными, гораздо более ему приятными и не вызывающими никаких вопросов. Эльфийка послушно шла следом, время от времени поглядывая на моих телохранителей, но попыток бежать не предпринимала. Это хорошо, значит умная, а то я уже наблюдал пару случаев, да и у самого уже были. Эльфы-мужчины так вообще все пытались бежать, что, конечно, не прибавляло у меня уважения к их интеллектуальным способностям. Спрашивается, куда могут убежать клейменные рабы, да еще и с ошейником на шее, в городе рабовладельцев. Покружив по рынку еще 2 часа и купив десяток молодых девушек и одного дворфа-кузнеца, угодившего в рабство за долги, я вернулся на постоялый двор. Трактирщик, надо сказать, был мне очень рад, неудивительно, если учитывать, что я снимал у него все помещения, да еще и платил весьма щедро. Думаю, за тот месяц, что я провел в Зантариме, он выручил больше, чем за весь предыдущий год работы, а то и 2. Ко мне иначе как милорд он уже давно не обращался и старательно следит, чтобы у меня не возникало лишних проблем. Даже лично свел и познакомил с одним из деятелей черной сети, который за некоторую сумму, не такую уж и большую, открыл мне доступ на черный рынок и избавил от лишнего внимания со стороны своей организации. Ну и что ты за чудо? Я сидел в своей комнате, а передо мной стояла та самая низкорослая эльфийка. Видя непонимание в ее глазах, я решил упростить вопрос. «Как тебя зовут, Айвил?» Тихий и слегка неуверенный голос. «Хорошо, Айвил, меня зовут Фобос, а теперь постарайся ответить на несколько вопросов. Там, откуда ты родом, все эльфы такие же, как ты, я имею в виду цвет кожи и рост». «Да». «Хорошо, а теперь расскажи мне побольше о своей родине и не спеши, если нужно, подумай, я не тороплю. Если хочешь есть, то сейчас принесут». Родом Айвил была из тропических лесов, растущих на южных берегах Сияющего моря. Ее народ жил крайне изолированно, весьма редко имея дела с посторонними. Айвил даже не знала общего, пока не попала в рабство. Когда она собирала лечебные травы для селения, то наткнулась на отряд юанти, змееподобных гуманоидов, также проживающих в тех лесах. Убежать не получилось, ее поймали и отнесли в поселение племени, где собирались употребить в качестве главного блюда. И как только Айвил приготовилась к медленной и мучительной смерти, ей повезло. Племена юанти не были столь изолированными, как тропические, лесные эльфы, и они частенько торговали с людьми экзотическими специями, ядами и рабами. Так что Айвил благополучно перекачивала на корабль работорговцев, а уж как она пересекла весь континент и оказалась в Лунном море, девушка не имела ни малейшего понятия. Хотя, судя по всему, имела место телепортация, многие магические гильдии неплохо наживались за счет переброски экзотических товаров с одного края мира на другой. После окончания рассказа я оставил Айвил в своей комнате, самому мне поспать все равно в ближайшее время не светит, а пихать ее к остальным эльфийкам я посчитал неразумным. Хотя бы по той причине, что в отличие от них, Айвил не хотела бежать, уже давно смирившись со своим положением и прекрасно осознавая невозможность возвращения домой. Глава 17. Через 3 дня я покинул Зентилийскую твердыню. В общей сложности я купил 135 рабов, из них 30 эльфов, 13 мужчин и 17 женщин, 7 дворфов. Они вообще редко бывали в рабстве, родичи и клан всегда оперативно выручали. Исключение составляли только изгои и преступники. 3 агров-бойцов и 2 феи, эти продавались как экзотические домашние питомцы на черном рынке. Остальные были людьми, 27 мастеров различного профиля и 66 молодых девушек. Символично получилось. Одна повозка целиком была забита книгами, вторая ценными ингредиентами, удалось найти даже кровь драконов, целых 3 видов, белого, красного и черного. Ценность подобного приобретения для вампира переоценить сложно. Ну и конечно оружие, как зачарованное, так и нет, но все очень хорошего качества, при выборе очень пригодились знания, добытые из душерогов. Я вообще выпотрошил память всех плененных душ. Конечно, это было неполноценным вбиранием навыков и все приходилось закреплять длительной практикой, но все равно, это было значительно быстрее и эффективнее, чем обычное обучение. Рабы меня позабавили, не скажу за всех, но эльфы точно планировали бежать, как только отойдем от города. И где хваленая эльфийская проницательность? За целый месяц не смогли понять, кто их охраняет и что на каждом уже висит следящая метка. Впрочем, веселье не состоялось. Так как стоило нам выйти из зоны видимости города, появились те 5 десятков умертвий, которых Димас отправил из Тириамора. И вот тут поднялся вой. Новоприбывшие не были столь хорошо замаскированы, как те, которых я взял с самого начала. Первыми неладное почувствовали лошади, тоже купленные мной в Зантариме. На моих телохранителей они внимания не обращали, хвала моему таланту некроманта. А вот новеньких раскусили сразу. Рабы тоже быстро смекнули, что да как, и уже приготовились расстаться с жизнью от когтей дикой нежити. Айвил, которая шла рядом, похоже, даже не заметила, как вцепилась мне в плащ. А когда 5 десятков живых мертвецов, встав передо мной, синхронно, единым движением, ударили себя в грудь и склонили головы, начался настоящий бардак. Я быстро привел в порядок пополнение, набросив на них новые реанимирующие чары. А потом занялся успокоением народных масс. Лошади, кстати, успокоились гораздо быстрее. В общем, путь мы продолжили, только если раньше на меня смотрели только с опаской, то теперь с откровенным ужасом. Исключением были только агры, которые ничего не поняли, дворфы, которые уже давно смекнули, что на новом месте их будет ждать работа по специальности, а если постараться, может даже и неплохая жизнь, и Айвил, в чьих глазах теперь читалось откровенное почтение. По прибытии в Тириамар я сдал агров Харкаю, дворфов и несколько кузнецов из людей Гару, остальных работников Шуршану. Эльфов разместили в заранее подготовленных помещениях рядом с моей лабораторией, фей в моем кабинете, а девушек в ближайших к месту моего проживания коридорах. Там все равно комнаты пустовали и занимать их никто не рвался. Вообще единственным моим соседом до этого момента была Юлан. Айвил была поселена в одну из моих комнат. Она по-прежнему была мне крайне любопытна, и я собирался изучить ее вид как можно лучше. За прошедшие годы я потратил много времени на изучение собственной физиологии, а также на методы передачи некоторых присущих моему организму свойств другим живым существам. Как и предупреждала меня Юрина, попытки обращения оканчивались крайне плачевно, для обращаемого. Но отрицательный результат, тоже результат. Тем более коллапс происходил не мгновенно, и я мог наблюдать процесс перестройки до момента начала саморазрушения организма подопытного, так что некоторых успехов я все-таки достиг. Теперь мне предстояло изучение эльфов, на них у меня вообще были большие планы. Орки, конечно, верны, удобны и довольно сильны, однако даже несмотря на все улучшения, которые мы с Димасом старательно привносим в их генофонд, ограничены сроком жизни максимум в 100-130 лет и, честно говоря, не очень способны к магии. Простая статистика. Например, на 10-тысячное орковское население Териамора приходится всего 4 десятка шаманов, 2/3 из которых, фактически, беспомощные ученики. И это при том, что с момента моего прихода к власти, Рунг постоянно шерстит население на предмет детей с даром. У гоблинов ситуация не лучше, всего 30, или около того, шаманов, при этом все поголовно ученики. На этом фоне эльфы выглядят очень перспективно. Добавить силы, регенерацию, увеличить и так неплохую сопротивляемость враждебной магии, немного изменить цветовую принадлежность, ну и естественно, поправить восприятие окружающего мира. И на выходе получим практически идеальную расу, по крайней мере, идеальную для меня, а чужое мнение в этом вопросе меня не интересует. Через 2 недели я наконец закончил исследование, и они, мягко говоря, заставляли задуматься. Нет дела ни в свойствах эльфийского организма и даже не в особенностях души. У эльфов я обнаружил ту же патологию, которую гораздо раньше заметил у орков. До этого момента я не был до конца уверен, но теперь сомнений практически не осталось. Патология очень напоминала родовое проклятие, или генетическое наследственное заболевание. К сожалению, медиком я не был, и мои познания в медицине были крайне посредственны, поэтому до конца уверенным я быть не могу. Однако факт был налицо: оба народа подверглись принудительной деградации на генетическом уровне, причем орки гораздо сильнее. Почему принудительной? Да потому что ни одна болезнь естественным путем не может поразить абсолютно все население или всех представителей вида. Даже биологическому оружию нужна сторонняя помощь. А у меня были 30 эльфов, среди которых были и лунные, и золотые, и лесные, даже одна тропическая, как я с некоторых пор стал называть Айвил. И у всех, в той или иной степени, присутствовали признаки вырождения, причем не только в физическом, но и в духовном плане. Кто-то очень могущественный, на протяжении многих поколений, крайне старательно, травил перворожденных и их извечных врагов, а может и не только их. Единственная причина, по которой эльфы еще не скатились до полуживотного состояния, это их продолжительность жизни. Однако даже сейчас, от их некогда великих империй остались одни руины, а самих эльфов спокойно продают на арабских рынках. Не говоря уже о том, что средняя продолжительность жизни перворожденных упала до 300 лет. И самое печальное, я знал, кто может осуществить подобное, изуродовать не только тела, но и души, двух огромных народов, так же как и загнать магию в рамки четких законов и ограничений. Единственным возможным кандидатом был Всевладыка Иа, творец Абертарила и повелитель всех местных богов. Тем не менее, полученная информация ничего не меняла, только желание нашпиговать Иа адамантом, или искупать в первородном хаосе, возросло. Потом была неделя расчетов и 3 дня подготовки, после чего первый доброволец был отправлен на операционный стол. Честно говоря, уверенности, что он выживет, у меня не было, да и что выживут хотя бы первые 5 подопытных тоже. Но обошлось. Первым делом была стерта личность, на ее место внедрена специально подготовленная личностная матрица. Я решил не создавать какого-то одного запасного тела, а вместо этого обеспечить возможность моей душе занять любое из эльфийских, после того как те пройдут изменения, а заодно любое из тела их потомков. Конечно, качество новой оболочки будет меньше, зато и шанс возродиться в случае преждевременной кончины значительно возрастет. Задача архисложная, но у меня был один козырь, который позволял ее решить. Это моя собственная тьма, рожденная в моей душе и одновременно та самая сила, к которой я собирался приобщить саму суть моих эльфов. Приобщение к тьме протекало крайне болезненно, вырывающиеся из эльфийского горла звуки, исполненные страшной муки и агонии, подошли бы скорее стае нежити, но никак не живому существу. Перестройка души протекала крайне неохотно, человек, каким бы сильным он ни был, вообще не смог бы этого выдержать, если, конечно, не проходил бы процедуру добровольно и изначально не являлся бы темным. После того, как душа эльфа окрасилась в темные тона, провести всю остальную модернизацию уже не составляло труда. Теперь Димасу оставалось только вложить в новообращенного темного эльфа некоторую базовую информацию и проконтролировать постоперационный процесс восстановления.